Ярче звезд, быстрее ветра, шала жизнь в блестящих гетрах. Мир работал четко без одной поломки, но недавно начались головоломки. Я не умирал, народ нырял в бассейны с алкоголем. Я искал любви свободной, грязной, как Черное море. Новый самосад купил второй подряд семестр. Я такой жизни рад, плевать на все, скажу вам честно. Змеёй гремучей. Я мечтал без остановки веселиться. Тоже знал, что все так может измениться. Быстро подкатили нереальные проблемы. Счастье растворилось в мутной жиже мыльной пеной. Ведь пока чего-нибудь плохого не случится, никому из нас и в голову не придет остановиться. Жизнь одни головоломки. Так устроен мир. Жизнь не только сладкий пир.